Разложила девка тряпки на полу, раскидала карты крести по углам. Потеряла девка радость по весне, позабыла серьги, бусы по гостям. По глазам колючей пылью белый свет, по ушам фальшивой трелью белый стих, по полям дырявой шалью белый снег, по утрам усталой молью белый сон. Правда ее стена разревелась, раскачалась тишина. По чужим простым словам, как по рукам, по подставленным ногам, по головам. А в потресканном стакане старый чай не хватило для разлета старых дел. Фотографии, там звездочки и сны. Как же сделать, чтоб всем было хорошо? Холод разогнался с обид.